Глава восьмая. За вкуснючим ужином пюре с четвертью отварной курицы, щедрая родина и торт Лермонтов, кофейный с грецкими орехами, осмотрев набитую народом столовку, белые скатерти и цветы в вазе на каждом столе прилагаются. Испытал смесь разочарования и облегчения. Ни одной важной шишки. Ни одной, это в смысле, я таких не знаю, по послезнанию и многочасовому просмотру советского телевидения уже после перерождения. Разочарование, все еще без блата. Облегчение, можно спокойно отдыхать, печатать книжку и продолжать адаптироваться к советским реалиям. Перенастроив зрение, снова осмотрел зал. Пожилых людей хватало, и вероятность найти среди них фронтовика крайне высока. «Мам, а как мне ветерана просить-то?» — поделился я с родительницей проблемой. «Здравствуйте, я хочу о войне написать. Не могли бы вы мне помочь своими воспоминаниями?» Не поняв сарказма, мама серьезно кивнула. «Да, так и сделай». «В самом деле, в чем я тут сложность нашел? За спрос в лоб не бьют». Сама мама, впрочем, как и все здесь присутствующие, тоже активно гуляла глазками по залу, но с целью наметить достойный объект для курортного романа. Я тоже хочу. Увы, сверстников здесь не оказалось вообще. Условных детей 4 штуки, из них 3 еще даже в школу не пошли. Зато 4-й ребенок, как раз по мне. Одетая в голубенький сарафанчик 16-17-летняя блондиночка с косой до середины лопаток, 2-м размером груди, алыми губками, румяными щечками и голубыми глазками. Нет, само собой ничего такого. Просто погуляем за ручку и, может быть, поучимся целоваться. Сидела она за столом с дородным мужиком лет 50. Этот в клетчатой рубашке с закатами до запястья рукавами и в советских черных брюках. Судя по виду доченьки, такой сермяжный родитель ее изрядно смущает. Вон как в тарелку уставилась, но шевелит ушками, отслеживает шумовой фон, стараясь вычленить насмешки в их адрес. Не зря, здесь таких хватает. Все-таки социальная справедливость до сих пор работает, и этот дядька может быть, например, удивительных дарований слесарем, без которого встанет вся тяжелая промышленность страны. Отчего это у него на лбу за шрам такой странный? «Мам, вон туда посмотри», — указал ей глазами, — «клетчатый». Мама культурно сделала вид, что уронила вилку. «Староват», — поджал губы. «Я не в этом смысле», — хохотнул я, и родительница покраснела. «Шрам видела? Это чем его так?» «Видела», — хрюкнула в ладошку мама. «Это его лошадь легнула». «Крепок», — проникся уважением к мужику. «Как там у Шукшина было? Быка 3-летка с ног сшибаю. Этот, похоже, как раз из таких». «Девочку высматривал», — проницательно заметила мама. «Красивая». «Полный швах с ровесниками», — грустно вздохнул. «А это, поди, и разговаривать со мной не станет мелкий», — развел руками. «Не такой уж ты и мелкий», — веско заметила мама, ткнув в мою сторону испачканной пюре ложкой. «Скажет, что 15, поверит», — и заговорщически подмигнула. «А разве достойно ответственного родителя учить ребенка врать?» — подколол я ее. «Если не маме и чуть-чуть, то можно». Проявила она похвальное здравомыслие. «Увы, в нашей жизни все время приходится немножко врать и притворяться. Для этого и нужна семья, чтобы побыть самим собой», — назидательно подняла указательный палец. «А мне даже так нельзя. Одному скажешь, и через 3 минуты уже можно наблюдать сквозь пространственный провой, посвященное тебе заседание Политбюро. Нет уж. Пусть в более материалистическом ключе обсуждают, когда и какую дать такому хорошему мальчику медаль. Она из деревни, наверное. Осмотрев объект интереса, еще раз замаскировала поправленным ремешком босоножки, добавила мама инфы. «Из-за лошади?» «И это тоже», — кивнула мама. «По ногтям ее поняла». «Ногти как ногти. Не нашел я отличий. Аккуратно пострижены». «Слишком коротко», — покачала головой мама и показала свои, видишь? «Ну, ты взрослая, вот и красишь», — отмахнулся я. Ногти у мамы в цвет платья. «А Танины вспомни», — предложила она. Получилось только из-за абсолютной памяти. «Ну, подлиннее», — пожал плечами, — «но, может, ей просто так нравится. Или отучается таким образом от привычки их грызть». «Вредина», — показала мне язык мама. «Просто убиваю время», — улыбнулся я. «Давай пошпионим, узнаем, где они живут». «Да просто подойти», — удивилась мама. «Так не работает», — покачал я головой. «Вот мы из Москвы и приехали, и все равно дух захватывает, так?» «Так», — согласилась мама. «А она из деревни. Каково, а? Видишь, какая зажатая?» Маме пришлось обернуться в третий раз, чтобы поправить завязочки платья. «И верно, испугается, подумает, что издеваться собираешься», — признала она мою правоту. «Времени у нас полно, так что рано или поздно я чисто случайно где-нибудь ее встречу. Как считаешь, 3-4 дней достаточно, чтобы она заскучала и была готова общаться с кем угодно?» «Ты никто угодно», — обиженно заметила родительница. «Значит, срезаем до 2 дней», — решил я. Мама весело рассмеялась. «А Катин папа как-то к нашей жилплощади причастен?» — спросил я. «А как же», — кивнула мама, — «он хороший начальник. До этого мы с тобой в общежитии жили». «А зачем 2 лишних квадрата?» — заподозрил я медвежью услугу. «Это я виновата», — поерзала на стуле мама. «Я тогда про кооперативы не думала, и когда предложили выбрать», — выделила она голосом, — «я сразу захапала самую большую». Вздохнула. «Жадность да важность в голове помеха». Важно кивнула и добавила. «Запомни это, Сережка». «Запомню», — пообещал я. «Но справедливости ради в той ситуации ты поступила правильно. А кооператив? Будут деньги на кооператив, накопятся и на обмен, верно?» «Верно», — улыбнулась мама. Отужинавший народ начал расходиться, и в его числе наша цель. Хитрые мы держались метрах в 3 и старались аккуратно прикрываться отдыхающими. Сугубо ради веселья оборачиваться колхозники и не подумали. Отец что-то жизнерадостно рассказывал дочери, а та вяло улыбалась в ответ. «Может выглядеть как детская неблагодарность, но это не так», — на правах подростка пояснил я маме. «На самом деле она его очень любит, поэтому и стесняется его внешнего вида. Хочет, чтобы ее папка выглядел лучше всех». «Ну, тебе это стесняться нечего», — фыркнула мама. «Как нескромно». «Зато правда», — взъерошила мне волосы. «Как будто немного косолапит». «Девочка, так плоскостопие же», — пожала плечами мама. «А его, получается, от удара копытом не лечит». «Крепок», — уважительно кивнула родительница и спросила. «Мне кажется, или мы в наше крыло идем?» «Похоже на то. Большая удача». «Радости-то полные штаны», — ехидно захихикнула она. «Еще и с нашей стороны живут», — проигнорировал я стандартную родительскую подколку. «А это значит...» «Общий балкон и одинокая девушка, романтично взирающая на отражение луны в...» Она осеклась. «В Кавказе», — безжалостно закончил я. Весело смеясь, отправились в палату, полностью довольные первым днем отдыха.